Глава 40. Неожиданные новости. Девушка всю дорогу пребывала в полузабытии. Лишь когда машина остановилась, и Мария грубо выволокла ее наружу, она поняла, что находится в портовой зоне. Где-то поблизости шумели волны, вдали были слышны гудки грузовых кораблей. Женщина протащила ее за волосы и грубо втолкнула в большой ангар. От мощного толчка Поздеева полетела на пыльный пол, пропахший ржавчиной, плесенью и машинным маслом. Было темно. Вокруг валялись ржавые железки и строительный мусор. Толстые железные опоры поддерживали высокий потолок. Внезапно тьма впереди ожила, приняв очертания человека. И Алина испуганно заморгала, силясь восстановить зрение. Кажется, она потеряла одну линзу, потому что все было каким-то расплывчатым. Из полумрака вышел высокий, представительный старик в черном костюме и таких же очках. Девушка не могла толком разглядеть его лица, но это и не требовалось. Она и так знала, кто он такой. Она нервно облизнула пыльные губы. Что вам от меня нужно? От вас? Абсолютно ничего, милая барышня. Мне нужно кое-что от ваших друзей. Но, боюсь, без вашего содействия они не захотят прислушаться к моей небольшой просьбе. Что? Вы меня похитили, чтобы заманить сюда моих друзей? Какая догадливость. Снаружи снова раздался гулкий звук корабельного гудка. Сент-Эри вскинул голову и прислушался. Думаю, наверху нам будет удобнее. Мария! Его помощница молча приблизилась к Алине, снова схватила ее за волосы и с легкостью поволокла к железной лестнице, ведущей на второй этаж пустого строения. Скользя по пыли и грязи, не в силах подняться на ноги и вырваться из лап этой женщины, Алина истошно закричала, но темнота поглотила ее испуганный вопль. Сознание медленно возвращалось к Наталье. Она будто двигалась сквозь вязкую сизую мглу, ориентируясь на приглушенные вспышки света, напоминающие далекие всполохи. После очередной такой вспышки женщина судорожно вздохнула. В голове возникали образы, обрывочные воспоминания. А затем все перекрыл визг тормозов, ослепительно яркий свет фар, грохот и сильный удар. И тело Романа Кукушкина, взмывающее в воздух. Наталья вздрогнула и распахнула глаза. Вокруг были серые больничные стены. Она увидела большие окна, трубки и провода, тянущиеся от ее тела к приборам. На нее изумленно таращилась медсестра, которая только что вошла в палату. Господи, очнулась. Нужно врача позвать. Стойте. Сначала пригласите полицию. Мне нужно многое им сообщить. Да погоди. Сначала надо доктора. Успеешь еще с полицией пообщаться? Нет. Я видела лицо того, кто меня сбил. Это был Марат, водитель моего мужа. Телефонный звонок из больницы застал Андрея Чехлыстова в участке. Уже некоторое время он, по совету Марины, пытался узнать больше об экономке Решетниковых. Обнаруженная информация поразила его. Полиции было известно, что Эмма Викторовна уже несколько лет жила в особняке своих работодателей, но Андрей решил пробить по базе данных место ее последней прописки. И тут выяснилось, что она прописана в старом доме на окраине города. Квартира некогда принадлежала ее матери. Когда следователь увидел имя бывшей владелицы, его будто током ударило. Мать Эммы Викторовны звали Глафирой Борисовной Емпольской. И она уже несколько лет числилась пациенткой психиатрической клиники «Темные аллеи». Именно с ней недавно общался Кукушкин. Глафира была родной сестрой Амалии Решетниковой, той самой глухой женщины, что покончила с собой на глазах у Романа. Выходит, экономка Эмма была племянницей Амалии и двоюродной сестрой Анжелики Перелозовой. Почему же никто никогда не упоминал об этом? И знал ли об этом родстве кто-нибудь в особняке Решетниковых? Андрея охватило небывалое волнение. Еще сильнее он разволновался после звонка из больницы. Наталья видела лицо своего несостоявшегося убийцы. Еще немного, и хотя бы часть этой запутанной головоломки будет разгадана. Зинаида Николаевна едва успела вернуться домой и подняться к себе, как зазвонил ее сотовый телефон. Кому она могла понадобиться в такое позднее время? Решетникова недовольно поморщилась, но на звонок ответила. Зинаида Николаевна? Да. Кто это? Это медсестра. Вы просили позвонить, когда ваша невестка очнется. Трубка едва не выпала из пальцев старухи. Действительно попросила, сопроводив свою просьбу крупной денежной купюрой. Но она и представить не могла, что звонок раздастся так скоро. Наталья пришла в себя? Да, и уже попросила позвать для разговора полицейских. Очень скоро они найдут того гада, который ее сбил. Не сомневайтесь. Она сказала, что знает его лично. Огромное вам спасибо, милочка. Да. Решетникова отключила связь и тут же набрала номер Марата. Он только что привез ее в особняк и наверняка отправился отдыхать в свою комнату. Слушая длинные гудки в трубке, Зинаида Николаевна лихорадочно обдумывала план дальнейших действий. Водитель ответил очень быстро, и старуха попросила его подняться к ней в комнату. Необходимо было действовать, причем очень быстро. Сначала избавиться от тела в сундуке на случай, если полиция решит провести обыск. Сейчас в доме никого не было, и следовало этим воспользоваться. А затем придется пожертвовать Маратиком. Зинаида Николаевна сразу поняла, что это необходимо. Исполнителем был он. Невестка могла назвать только его имя. Допустим, он имел какие-то дела с горничной Ириной и убил ее из ревности. Об этом узнала Наталья, и Марат решил избавиться и от свидетельницы. А когда он понял, что полиции все известно, он покончил с собой. Да, именно этого плана старуха и будет придерживаться. Нужно дать ему что-нибудь выпить. Такое, от чего он уже не проснется. Свалить на мертвеца очень просто, ведь он уже не сможет возразить. Марат, а Эмма сейчас дома? Кажется, у нее сегодня выходной. В ее комнате нет света. Отлично. Наталья очнулась, и к ней уже пригласили следователя. Сейчас выболтает ему все, что ей известно. Нам нужно приготовиться к любым сюрпризам. Будем все отрицать, ведь никаких доказательств у нее нет. А если станут напирать, у нашей семьи найдутся влиятельные друзья. Ни о чем не беспокойся, я смогу о тебе позаботиться. Спасибо вам, Зинаида Николаевна. А как иначе? Я же обещала твоему отцу, что буду присматривать за тобой. И еще кое-что, Маратик. Поможешь мне вытащить из дома один сундук. Из моей закрытой комнаты на втором этаже. Сундук? Да. Следовало сделать это раньше, но в доме постоянно толчется народ. А мне не нужны лишние расспросы. Сейчас в особняке никого, поэтому нам с тобой лучше поторопиться. Сходи в подвал, отыщи там кусок брезента побольше. А я пока приготовлю сундук к транспортировке. И не задавай лишних вопросов. Придет время, я сама тебе все расскажу. Марат никогда вопросов не задавал. Он только исполнял приказы. Когда водитель отправился в подвал, Зинаида Николаевна поспешила к своей запертой комнате. Помимо прочего, она хранила там аптечку с лекарствами, из которых можно было на скорую руку приготовить смертельный коктейль для своего подопечного. Но сначала он должен был вывести из дома сундук.